Мох такой густой, что нога проваливается по щиколотку. Густой и разноцветный. Зеленый, бурый, красноватый, даже белый. Словно миниатюрный доисторический лес. Гоша так и видит, будто крошечные древние деревья выпрямляются, чтобы скрыть отпечаток Никиных кед, и тут же снова согнутся под Гошиной ногой. Интересно, где-нибудь в заграничье остались древние леса с огромными папоротниками и гигантскими лишайниками? Ведь где-то должны пастись ушедшие динозавры и другие исчезнувшие звери. Лямки рюкзака врезаются в плечи. Гоша идет согнувшись, пятки Никиных кед, носок его ботинка, левая-правая, левый-правый. Если поднять голову, увидишь Никин брезентовый рюкзак, подрагивающий в такт ее шагам. У самого Гоши синтетический самошвейный рюкзак, как у папы и мамы. Легкий и непромокаемый, специально, чтобы ходить в дальние походы. Гоша вспоминает, как папа прокладывал лыжню в снегу, и его рюкзак ярким пятном выделялся в белом зимнем лесу. Папа шел впереди, мама подбадривала Гошу. Теперь папа остался в городе, мамы нет с ним. Некому подбодрить, не на кого надеяться. Разве что на себя и на своих друзей. Вот он и идет, как улитка, несет на себе свой домик. Палатка — самый надежный, самый верный дом. Не квартира, где в бессильной печали остался папа с его, это все очень сложно. Не заколоченный дом, где кучкой пепла сгинул Арталурин. Нет, именно палатка будет теперь Гоше настоящим домом. Он поправляет лямки. Сам рюкзак, может, и легкий, но набит мало не покажется. Хорошо еще Гоша умеет рюкзак упаковывать. Тяжелое вниз, легкое наверх, вдоль спины что-нибудь плоское. И вообще все стараться уложить симметрично, чтобы не перекашивало на ходу. На прошлом привале Гоша подошел к Нике, предложил. «Слушай, давай я часть твоих вещей к себе переложу». Он боялся, что Ника обидится. Марина наверняка бы обиделась, сказала бы, что и сама отлично справляется, никакой помощи не надо, ну и так далее. А Ника только ответила «спасибо» и стала развязывать клапан. Гоша уже переложил к себе несколько банок с тушенкой и двухкилограммовый пакет овсянки. И тут прибежал ДД и начал кричать, мол, что это происходит, если Вероника пошла с нами, она должна нести столько же, сколько остальные, он всех заранее предупреждал. «Люди разные, Дмитрий Данилович», — тут же сказала Марина. «Одни слабее, другие сильнее. У каждого свой предельный вес». «Предельный вес», — возмутился ДД. «Мы для того сюда идем, чтобы превысить свои пределы, чтобы сделать больше, чем мы могли себе представить там, в городе». И потом еще добавил, «Радуйтесь еще, что комаров в этом году нету». «Мне кажется», — подумал тогда Гоша, «мы и так все время делаем больше, чем могли бы себе представить еще полгода назад. И Ника в том числе. Так что ничего, пусть у нее хотя бы рюкзак полегче будет». Вот теперь приходится идти, согнувшись, в три погибели. Пятка-носок, пятка-носок, зеленый мох, мох бурый, мох красноватый. На привале Гоша, не снимая рюкзака, падает на спину. «Чё разлёгся?» — тут же появляется ДД. «Кто дрова будет собирать? Давай, пошёл быстро!» «Ишь, в рыцаря решил поиграть, подружкин рюкзак понести. Тоже мне Тристан нашёлся». «При чём тут Тристан?» — устало думает Гоша. «Вряд ли Тристан таскал рюкзаки. Впрочем, и латы, небось, были ого-го, какие тяжёлые». Собрав сучи, он возвращается. Ещё издалека видит. ДД разговаривает с Никой. Девочка чуть не плачет. «Это еще что такое?» «Ишь, как устроилась», — говорит ДД. «Думаешь, Ламбаев за тебя будет рюкзаки таскать? Петрова еду готовить, а я сопли вытирать?» «Нет, милая, тут все самой придется. Вернешься домой, мамочке пожалуешься, а здесь я главный». Ника сидит на рюкзаке, вся красная, на глазах слезы. «Ты ведь не скажешь, ДД. Эй, поосторожней про маму-то. Нет у нее дома никакой мамы. К чему лишний раз поминать?» А то начнется еще. И Гоша ясно представил себе, что начнется. Хорошая команда у нас подобралась. У одной мама мертвая, у другого вообще не возвращенка. Только хуже будет. «Дмитрий Данилович», — говорит Гоша, — «Ника тут ни при чем, это было мое решение. Я просто считаю, что мне надо тренироваться, чтобы преодолевать свои пределы, как вы говорили». «Может, ты мой рюкзак тоже разгрузишь?» — гогочет один из восьмиклассников. Вот ведь три дня уже вместе, а Гоша так и не научился различать их по именам. «Дмитрий Данилович», — вступает Зиночка, — «Георгий, мне кажется, прав. Он сильный мальчик, и нет ничего плохого в том, что он хочет помочь товарищу». «Товарищу», — фыркает ДД. «Тоже мне товарищ. Девчонке своей он помогает, а не товарищу. Ты гляди, он еще к ней в палатку ночью залезет». «Что ты говоришь, Дима?» — возмущается Зиночка. «При детях». «Ой, какие мы ответственные», — отвечает ДД. Целоваться при детях лезть, пожалуйста, а правду сказать «ой, нельзя». Зиночка краснеет. Гоша впервые видит, чтобы человек так краснел. Лицо учительницы на глазах становится малиновым. Даже уши и те пылают. «Дима, зачем ты так?» Почти неслышно говорит она и, развернувшись, убегает. ДД уходит проверять, хорошо ли поставлены палатки. От озера с канами воды возвращается Лёва с Мариной. «Чё это с Зиночкой случилось?» — спрашивает Лёва. «Она нам навстречу пробежала вся в слезах». «С ДД поругалась», — коротко отвечает Гоша. Почему-то ему совсем не хочется пересказывать весь разговор. Гоша всегда любил походную еду. Мама говорила, нагуляли аппетит. Но Гоша думал, дело в запахе. Сваренная на костре каша пахнет дымом, живым огнем, почерневшим алюминиевым каном. Даже если в миске ее раскладывает ДД, это самая вкусная еда на свете. Вот найдет он маму, и будут снова ходить в походы. Втроем, мама, папа, Гоша, ну, может быть, Нику еще возьмут с собой, если она захочет. «Значит так», — говорит ДД, — «я тут подумал, ничего у нас не получится. Слишком разная команда подобралась. Мои ребята крепкие, выносливые, а вы четверо, хлюпики без опыта». «Это я-то без опыта?» — задыхается от возмущения Гоша. Но вслух ничего не говорит. «Поэтому мы разделимся. Я со старшими ребятами пойду сложным маршрутом, а Зинаида Сергеевна с малышней более легким. Встретимся через 5 дней на озере». «Дима», — говорит Зиночка, — «то есть я пойду без тебя?» «Зинаида Сергеевна», — официально говорит ДД, — «я еще раз повторяю, в целях лучшего проведения похода нам надо разделиться. Вы опытные учители, вполне справитесь без меня. По крайней мере, 5 дней». Зиночка сидит молча. На этот раз она не краснеет, но Гоше все равно кажется, сейчас она заплачет. «Хорошо, Дмитрий Данилович», — тихо говорит она, — «вы только карту мне дайте и маршрут покажите». «Это же прекрасно!» — говорит после ужина Марина. «Мы же теперь можем спокойно заняться поиском бифуркационных точек. Мы же ради этого сюда приехали. У нас же теперь целых 5 дней без ДД и его кодлы». «Все равно», — говорит Лева, — «как мы при Зиночке будем пользоваться дедоскопом?» «А мы разделимся», — предлагает Гоша. «Я пойду с Зиночкой вперед, а вы сзади с дедоскопом. Если что заметите, сразу сигнал какой-нибудь подайте». «Отлично», — говорит Марина. «Как ты сигнал подашь, я скажу, что ногу подвернула. Мы остановимся, и ночью, когда Зиночка уснет, сможем начать поиски». «Да», — говорит Гоша, — «так и сделаем». Они сидят на поваленном бревне, тоже густо покрытым зеленым ковром мха. Штаны сразу промокают, так здесь влажно. Даже костер разводили полчаса. Кажется, что черная земля сочится водой. «Странное место», — говорит Ника. «Я ведь толком из города никогда не уезжала. Может, поэтому мне здесь все кажется, ну, заколдованным, что ли?» «Это всегда так на окраинах», — говорит Лева. «Мне бабушка объясняла. Вот здесь, на Белом море, граница тоньше, а в Срединной Азии наоборот. Почему туда заводы во время войны эвакуировали? Да потому что там, в пустыне, граница существовала едва ли не до проведения». «Как-то до проведения», — удивляется Ника. «Не знаю», — отвечает Лева. «Я так понимаю, что там просто очень трудно перейти от них к нам. Поэтому там границу и проводить не пришлось. Это как если ты строишь забор. Там, где и без забора какая-нибудь скала или глубокая река, там и строить ничего не нужно. Как-то так». «Понятно», — задумчиво кивает Ника. И вот снова. Пятка-носок. Пятка-носок. На этот раз Гоша наступает в следы Зиночкиных резиновых сапог. Сапоги у Зиночки модные, не такие, как были у Гошиной мамы. Они чуть сужаются в щиколотках и выглядят, ну, как обычный сапог, не резиновый. На Зиночке красная мертвая куртка, пижонская такая. Но, с другой стороны, хорошо, далеко видно. Ребята, даже если отстанут, не потеряются. У Зиночки много мертвых вещей. Вот на привале она всех угостила жевательной смолой, тоже ярко-зеленой, как та, что они когда-то жевали с Левой, изображая зомби и покатываясь от хохота. Теперь Гоша знает, получилось у них так себе, не очень похоже. Настоящие зомби совсем другие. Хорошо было, когда он об этом ничего не знал. Белый, бурый, красноватый мох, лямки рюкзака впиваются в плечи. «Да не волнуйтесь, Зинаида Сергеевна», — говорит Гоша. «В картах разбираюсь, ого-го как. Через 5 дней выйдем к этому озеру, все хорошо будет». «Да, Гоша, спасибо», — отвечает Зиночка. «Конечно, через 5 дней выйдем к озеру, я в этом уверена». Только голос у нее дрожит, глаза покраснели и опухли, а на щеках румянец. «Ничего», — думает Гоша, — «это она только поначалу так переживает, от неожиданности, а потом все нормально будет». Его беспокоит другое. Как там Ника? Хорошо ли он уложил ее рюкзак? Не тяжело ли ей? Она ведь совсем не умеет ходить в походы.